а именно этим занимается большинство женщин, и только потому сравнительно редко кидалась на него. Он решительно не поддавался воспитанию. Женскому, политручьему, какому угодно. Он всегда думал и реагировал. У него было особое лицо, когда он думал, похожее на то, что на фотографии в свитере. И странно отчужденный и жесткий вид, когда он заявлял о своем кредо, как в разговоре о терроре с Ивановым Разумником. В первой половине 20-х годов это было самое частое выражение на его лице. Он то и дело принимал решения и что-то отвергал. О чем он тогда думал, я еще не знала. Но то и дело слышала, какие он сделал выводы. Они проскальзывали в разговорах с адептами нового, вызывая их смех. Им казалось, что Мандельштам страдает негативизмом или болезненной отсталостью. Иногда я начинала думать, что в самом деле здесь пахнет негативизмом. Как можно все отрицать? От Лубянки до Неповского трактира с Прониным, бывшим хозяином собаки. Я не видела связи между Неповским салоном с Аграновым и Лубянкой. Мне хотелось бывать в салонах, но от жизни я отворачивалась. В этом ужасе жить нельзя. Скорее бы все кончилось. Какая мерзость! Иначе говоря, именно я утешалась негативизмом, а Мандельштам себе даже такого утешения не позволял. А может, даже не нуждался в утешениях. Он говорил мне, чего прятать голову? Какая есть жизнь, в такой и надо жить. Не нам выбирать. Отголоски этих разговоров мелькнули в стихах. Но тогда я их не заметила. Юность реагирует на ритм, на целое, но не на мысль. В стихотворении, в котором Мандельштам отказывается считать себя чьим-либо современником, он говорит: «Ну что же, если нам не выковать другого, давайте с веком вековать». Значит, у него тоже был соблазн негативизма. Но он преодолел его и не позволил себе отвернуться от жизни, какая бы она ни была. Он вековал с веком, не ища утешения даже в негативизме, что все-таки подбадривает, как всякая поза. Из всех, кого я знала, Мандельштам был единственным человеком, до ужаса лишенным всяких претензий. Абсолютно лишенным позы, беспредельно такой, как есть. Однажды, уже в 30-х годах, он не без смущения сказал мне, что женщины все-таки что-то из себя изображают. Не совсем естественные, попросту кривляки. Даже ты и Анна Андреевна. Я только ахнула. Наконец-то он догадался. Но обо мне и говорить нечего. Выдрющивалась, как хотела. А у Ахматовой негативизм был не только прирожденным свойством, но и позицией, которую она тщательно разрабатывала. Да еще ряд моделей, приготовленных еще не доброво по образу собственной жены, настоящей дамы, для сознательного выравнивания интонаций, поступков, манер, спасал только неистовый жест, смущавший, но, очевидно, забавлявший недоброво и прирожденная неукротимость. Иначе бы она не стала перворазрядным поэтом. Она всегда неистова и неукротима. Без этого нет поэзии.